если бы я знала, чем все это кончится, подала бы в отставку еще утром. Кухонные развлечения принцесс вылились в массовую, добровольно-принудительную дегустацию. Принудительную, потому что за общим столом все равно надо было что-то съесть. Добровольную, потому что каждый мог сам выбрать блюдо, которым собирался отравиться. Но, похоже, мне кусок в горло не полезет. Собравшиеся за столом министры, сваха, дворецкий и прочие придворные кидали на меня испепеляющие взгляды. Ведь именно в мою светлую голову пришла эта пагубная идея. Да, с такой работой точно никогда не станешь всеобщей любимицей при дворе. Наверное, единственным, кто испытывал полное удовлетворение от происходящего, был сэр Ульвин. Он уже успел обложиться бланками для выставления оценок и с видом бывалого эксперта разглядывал через пенсне каждое блюдо. Главное потом не допустить его с этими бланками к нашим труженицам-кулинарам. Я вздохнула. Еще несколько часов, и этот долгий вечер подойдет к концу. Рядом нарисовался рыжий, который был весь день тишайшим и послушнейшим существом. Осознание собственной вины делает подчиненных практически идеальными. «Ты меня уже простила? Или мне продолжать ходить на задних лапах?» Кит склонился над моей частью стола и ловкими движениями рук стал переставлять тарелки, отодвигая одни блюда на самый дальний край и заменяя их другими. «Будешь прощен, если скажешь, что сегодня можно есть, а что не стоит?» Ответила я, гадая, какие блюда он сейчас поставил поближе ко мне, съедобные или нет. Если съедобные, то действительно раскаивается. Если нет, то коварно мстит. «Ты знаешь, что на этой информации я сейчас мог бы заработать не одну сотню ладов?» Разулыбался повар. «Да уж, они тебе понадобятся, если придется искать новое место работы». Что-то он слишком расслабился. «Женскому коварству нет пределов». Посетовал прохиндей. «Ладно, есть можно пироги, дичь, у кого-то неплохо получилась запеканка, мышка из катона приготовила постный набор, там просто травиться нечем. Лучше не трогать куриные крылышки, жюльен, вон те подозрительные лепешки и осьминогов. Хотя я подозреваю, к осьминогам и так никто не отважится даже руку протянуть. Все остальное на твой страх и риск». «Отлично», сказала я, оглядывая блюда, которые он поставил поближе ко мне. «Значит, все-таки раскаивается». «И ты больше не будешь грозить мне всеми смертными карами?» «Сегодня не буду», — великодушно сказала я. «А теперь потихоньку подойди к столу короля и передай ему все то, что только что перечислил мне. Смотрины смотринами, но безопасность главы государства прежде всего. Остальные пусть уповают на свое везение». «Ники, у тебя, скорее всего, просто начинают сдавать нервы. И не мудрено в такой-то обстановке». Марика деловито взбивала свою подушку перед тем, как лечь в кровать. «Но скажи на милость, кому понадобилось бы скрестись в твою дверь?» «Если бы знала, то тебя бы не звала». Тоскливый вздох. «Готовиться ко сну пока не хотелось. Ты же понимаешь, я не из робких. Все осмотрела, за дверью вчера никого не было». «Если ты не из робких, тогда что я тут делаю?» Подруга с видимым удовольствием запрыгнула на мягкую перину. «Хотя бы подтвердишь, что управляющая не страдает слуховыми галлюцинациями». Марика, не оценив доверенных ей обязанностей гаранта моего здравого рассудка и хихикнув, отвернулась к стене и почти тут же засопела. «Отлично! Ее что, спать сюда приглашали? Могла бы хоть для приличия со мной пободрствовать». Я взяла со стола подсвечник и спустилась вниз, в гостиную, чтобы перед сном еще полчасика скоротать за какой-нибудь не слишком утомительной книжицей. Не успела сесть, как во входную дверь заскреблись. Нет-нет, галлюцинациями здесь и не пахло. Скреблись с парадного входа, со знанием дела, громко, страшно и нагло. Я тут же потушила свечу и на цыпочках прокралась в прихожую. В углу стояло самое грозное оружие против ночных татей – метла. Крепко ухватившись за ее черенок, подошла к двери. Звуки не прекращались. стала прислушиваться более внимательно. Видимо, через некоторое время Скрибун решил, что его выступление слишком однообразно. Гаденько хихикнул и начал тихонько подвывать. На этом мое терпение лопнуло. Одним движением я сняла щеколду и, резко распахнув дверь так, что она гулко ударила обо что-то твердое, с размаху опустила метлу на Скрибуна, даже не успев разобрать, кто передо мной. Что-то тяжелое покатилось вниз по ступенькам крыльца. «Ой, зря я свечу погасила. Попробуй сейчас разгляди, что там копошится в темноте». Выставив перед собой метлу, я храбро подошла к ступеням. «Пусть только двинется. Такой вой подниму, что сюда весь замок сбежится». Нечто внизу завозилось, выругалось несколько раз, а затем села на пятки и со стоном приложила ладонь ко лбу. В неверном свете луны я увидела знакомые усы. Метла опустилась, руки уперлись в бока. «Так вот, значит, кто меня тут по ночам пугает? Ты хоть понимаешь, что и у моего терпения есть предел? Испытывать его по два раза на дню – занятие рискованное». «Николетта, я же просто пошутить хотел!» – взмолился сэр Кит, потирая уже начинающую расти шишку на лбу. «Что, вчера не нашутился? И охота тебе две ночи подряд не спать, по чужим домам скрестись?» «Да не я это был, не я!» – с досадой закричал повар. «Я вообще, может, сюда тебя посторожить пришел? Только вот не удержался, решил попугать». «Ага, не удержался. А эту здоровую вилку ты всегда с собой носишь, а не заранее прихватил с кухни, чтобы сподручнее было царапать мою дверь? Кстати, если она поцарапана, завтра придешь красить». «Замах метлой, чтобы нагнать побольше страха на наглеца». «Николетта, подожди». Рыжий на всякий случай отполз на пятой точке подальше. «Хорошо, я с самого начала решил тебя напугать. Но вчера скребся не я, поверь мне». Он молитвенно сложил руки, и мне пришлось опустить метлу. Не потому, что мольбы возымели действие. Просто с самого начала было ясно, что вчера скребся не повар. Но не мог он чисто физически царапать сразу несколько стен. «Ладно, заходи в дом, пока тебя здесь никто не увидел», – сжалилась я. «Ты метлу-то поставь». «Что, страшно? Скажи спасибо, что под рукой не оказалось сковороды». В прихожей зажгла свечу и, наконец, смогла как следует рассмотреть Кита. Да, урон его физиономии был нанесен довольно ощутимый. «Красавчик!» – прокомментировала я. «От принцесс теперь отбоя не будет». «Сначала изувечила, теперь издевается». Страдальчески протянул поганец. «Еще хватает совести жаловаться. Вот если бы убила, тогда согласна, это перебор. А шишка – это он еще легко отделался». «Серьезно, в таком виде очень удобно давить на жалость. А женщины сначала жалеют, потом любят». Ведя такую утешительную беседу, я нащупала на полке в прихожей аптекарский ящик со снадобьями и только затем прошла в гостиную. Понадобилось пара секунд, чтобы зажечь свечи в двух канделябрах. Кит за это время успел развалиться в кресле и свесить ноги через подлокотник. «Не хочу, чтобы меня жалели». Наконец выдал он, видимо, основательно прокрутив эту идею в голове. «Ишь ты, гордый какой! А я думала, для тебя все средства хороши. Кстати, о средствах!» Вынула нужную баночку с мазью из коробки. «Помажь этим шишку. Через день-два пройдет». Я кинула ему лекарство. Повар с подозрением открыл склянку и принюхался. «Что там такое?» «Ну, как всегда, свиной жир, улиткины рожки, синяя гниль, да парочка смолотых в порошок древесных жуков». Повар скривился и приобрел зеленоватый оттенок. «О, боги, ведешься как ребенок!» – вздохнула я. «Да травы там, травы, машь уже!» «Может, ты помажешь?» «А может, мне еще и больное место поцеловать?» «Было бы неплохо!» «Сходить за метлой?» «Все, сижу и смирно мажу!» «У меня иногда такое ощущение, что я старше его лет на 20». «Но если потом пойду сыпью...» «Шшш!» Я приложила палец к губам. «Ты это слышишь?» Рыжий заткнулся и тоже прислушался. Легкий скрип откуда-то со стороны правой стены становился все громче и громче. Кит легко соскользнул с кресла, подошел к стене и приложил к ней ухо. нахмурился, затем присел на корточки и снова прислушался. Видимо, не удовольствовавшись и этим положением, вскоре он без ложной скромности лег на пол. «Может, у тебя мыши завелись?» Наконец резюмировал специалист. «Ты же знаешь, либо крысолаки, либо мыши. Вместе они не уживаются. А первые у нас уже есть». Довод был весомым. «Тогда пойдем смотреть». «Надеюсь, других шутников в замке не водится». На этот раз я наотрез отказалась расставаться со свечой. За порогом была темнота, хоть глаз выколи, да в карман положи. Узкий полумесяц то и дело скрывался за тонкими облаками. По траве стелились причудливые тени деревьев. «Что-то мне не по себе», — заявил Кит, всего на несколько шагов отойдя от порога. «Это должна была быть моя фраза, а тебе следует притворяться доблестным и бесстрашным», — укорила я его. «Скажи мне, зачем повару доблесть?» «А зачем повару в потемках шариться возле чужого дома?» Рыжий обиженно засопел и перестал отвечать. Так, в непривычной тишине, мы дошли до угла, за которым начиналась подозрительная стена. Я некоторое время поколебалась, но затем все равно погасила свечку, хотя здравый смысл подсказывал, что поздно. Все, кто мог нас увидеть, уже увидели. Несмотря на мое желание вылезти вперед, Кит отпихнул меня и первым заглянул за угол, да так и замер. «Ну, что там?» Сил сдерживать ломящееся наружу любопытство больше не было. «Ты не поверишь», — запинаясь, ответил Рыжий. «Поверю во что угодно, глядя на то, как ты дрожишь». Я попыталась оттащить его от угла, и на этот раз повар поддался. «Тогда смотри сама». «И посмотрю. С него станется просто меня разыграть». Прижавшись спиной к стене, решительно заглянула за угол. «Ничего, темнота кромешная». «Нет там ничего», — обиженно сказала я и обернулась к повару. Кит был подозрительно бледен. «Если и разыгрывать меня так, то не с его сомнительными актерскими талантами, кое я уже имела удовольствие наблюдать сегодня утром». «Ты хорошо видишь в темноте?» Только и спросил он. «Достаточно, чтобы понять, что на тебе лица нет. Что там такое-то?» Беспокойство нарастало. «Он что, меня до паники довести хочет?» «Крысолаки!» «Что? Крысолаки?» Мне оставалось только удивленно приподнять брови. Эти паразиты не вылезают по ночам. Да даже если бы и вылезли, это не то, чем можно напугать до седых волос язвительного сэра Кита. Он, конечно, не образец храбрости, но и грызуны – не одна из его фобий. Я еще раз выглянула из-за угла. На этот раз пришлось долго и упорно щуриться, прежде чем я разглядела в темноте посверкивающие точки крысолачьих глаз. Может, у них бешенство какое-нибудь, раз они в темень из нор повылазили? «Чего ты так испугался-то? Подумаешь, крысолаки!» Оглянувшись на Кита, я поняла, что дело одними грызунами не ограничивается. «Николетта, это мертвые крысолаки!» Рыжий вцепился в мой рукав, будто подозревал, что я сейчас сорвусь с места и побегу проверять.